«Аграфена Ивановна», — сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре. «Но что ты, разиня, тут расселся?» — отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. «Пусти прочь! Надо полотенце достать!» «Эх, Аграфена Ивановна!» — повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула, и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце. «Только хнычет, вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи, и не отвяжется!» И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку. «Аграфена!» — раздалось вдруг из другой комнаты. «Ты никак с ума сошла! Разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, со своим возлюбленным на прощанье?» «Не пошевелись для тебя, сиди как мертвая!» — прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски. «Прощайте, прощайте!» — с громаднейшим вздохом сказал Евсей. «Последний денек, Аграфена Ивановна! И слава богу! Пусть унесут вас черти отсюда, просторней будет! Да пусти прочь! Негде ступить, протянул ноги-то!» Он тронул было ее за плечо. Как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался. Да напрасно и двинулся бы. А графине этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался. «Кто-то сядет на мое место», — промолвил он все со вздохом. «Леший», — отрывисто отвечала она. «Дай-то бог, лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть». «Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда», — со злостью заметила она. Евсей встал. «Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте», сказал он с беспокойством и почти с угрозой. «А кто мне запретит? Ты что ли, образина эткая?» «Матушка, Аграфена Ивановна!» Начал он умоляющим голосом, обняв ее за талию, сказал бы я, если бы у ней был хоть малейший намек на талию. Она отвечала на объятие локтем в грудь. «Матушка Аграфена Ивановна», — повторил он, — «будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник. Ни одной женщине проход не дает. А я-то... Эх, вы у меня, что синь порох в глазу. Если б не барская воля, так эх...» Он при этом крякнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала, и у ней, наконец, горе обнаружилось в слезах. «Да отстанешь ли ты от меня, окаянный!» — говорила она, плача. «Что мелешь, дуралей, свяжусь я с Прошкой! Разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? Только и знает, что лезет с ручищами!» «И к вам лез? Мерзавец, а вы, небось, не скажете, я б его...» «Полезь-ка так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня?» «С Прошкой свяжусь! Видишь, что выдумал? Подле него и сидеть-то тошно. Свинья с свиньей. Он того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук, и не увидишь». «Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет, лукавый ведь силен, так лучше Гришку посадите тут. По крайности, малый, смирный, работящий, не зубоскал». «Вот еще выдумал», — накинулась на него Аграфена. «Что ты меня всякому навязываешь? Разве я какая-нибудь? Пшел вон отсюда! Много вашего брата всякому стану вешаться на шею. Не таковская! С тобой только этким лешим попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь, а то выдумал». «Бог вас награди за вашу добродетель, как камень с плеч!» — воскликнул Евсей. «Обрадовался!» — зверски закричала она опять. «Есть чему радоваться, радуйся!» И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали. «А Аграфена Ивановна?» — робко сказал Евсей, немного погодя. «Ну что еще?» «Я ведь и забыл. У меня нынче с утра во рту маковой росинки не было». «Только и дело! С горя, матушка!» Она достала с нижней полки шкафа из-за головы сахару стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.